Буренно просоветский пиздеж. В здоровом государстве будет здравый покой. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Все цело выражая принужденный восторг.